высоко-высоко, вольно. Пролетают в небе птицы. Солнце их лучами ластит, песни им ветра поют. Здесь глазам от солнца больно, но той боли не сравнится с той, которая на части разрывает грудь. Голова земли седая на Мамаевом кургане. Здесь от века и до века плыть гвоздиком по воде. Кто-то в голос зарыдает, на колени кто-то встанет и обнимется калека со стеной своих друзей. Красная стена, скорбная стена, ты озарена бликами огня, вечного огня. Тянется рука, мертвая рука, факел в облака. В чем ее вина? Где ее весна? Обещал с войны вернуться сын родной своей мамане. 40 лет почти прождала на сибирской стороне. Да недавно повстречалась на Мамаевом кургане. Третья строчка, пятый столбик на кровавой той стене. Красная стена, скорбная стена, помнит имена тех, кто не дожил, тех, кто здесь лежит на Мамаевом кургане. Не росла трава 3 года, ей железо приказало выстянуть себя не смей. Без травы нет в поле жизни, не текут в пустыне воды. И солдаты победили под землей и эту смерть. Красная стена, скорбная стена, ты озарена бликами огня, вечного огня. Тянется рука, мертвая рука, факел в облака. В чем ее вина? Где ее весна?